Глава третья. Неадекватная реакция хозяина участка объяснилась совсем скоро и, увы, самым чудовищным и ужасным образом. Началось все со странного перешептывания, которое, подобно гулу в горах, предупреждающему о скором начале камнепада, все нарастал и становился громче. Стали уже слышны отдельные слова. «Покойник это! Мертвец!» Никакое это не пугало. «Настоящий человек висит!» «Хозяин-то неспроста удрал. Труп пытался спрятать». «Надо же такое придумать!» Под пугало вырядил беднягу. «Подождите, может, еще и не он? Может, кто другой каверзу подстроил?» Такого же направления были мысли в голове у Николая Трофимовича. Каким бы растерянным он ни выглядел, он все же сумел найти несколько добрых слов для соседа. «Мы с вами не должны судить столь поспешно. Все-таки приличный человек. Доктор. Давно его знаю. Прекрасные рекомендации от самых уважаемых людей. Зачем ему кого-то убивать? Врачи они лечат, а не наоборот». Сам Роберт Владленович тоже громогласно заявлял о своей невиновности. Далеко он не убежал. Последствием полученного при аварии удара стало сильное головокружение, после чего схватить его и привести назад не представляло никакого затруднения. «Я не убивал», – доказывал он. «Мертвое тело было обнаружено мною сегодня утром, во время обхода участка. Да, я струсил, когда нашел труп, запаниковал, попытался спрятать мертвеца. Каюсь. Судите меня за это. Но я и на суде скажу, что я его не убивал. Я вообще не уверен, что его убили». Пока хозяин громко заявлял о своей невиновности, Катя успела проскользнуть поближе к бывшему пугалу. Теперь, снятое с шеста, оно не оставляло места для сомнений. Это был человек, когда-то живой, а ныне, без всякого сомнения, мертвый. Но Катю интересовала одна вещь, которую ей было крайне важно увидеть. «Что вам тут нужно? Пойдите, тут не место для любопытных». Но Катя уже увидела то, что ее заинтересовало. И оно ей сильно не понравилось. Она отошла в сторонку и глубоко задумалась. В таком положении ее и нашла Светлана. Надо предупредить Олю, что на сегодня она может быть свободна. «Что?» «Юрий к ней не пойдет». «Почему?» «Она ждет». Николай Трофимович дал мне понять, что праздник откладывается. «Все участники, которых мы еще не посетили, на сегодня могут расслабиться и выдохнуть». Катя хотела поделиться с подругой своими мыслями, но Светлана была занята своими собственными. И, как водится в таком случае, чужих она не слушала. «Мы должны обернуть случившееся себе на пользу. Может, еще все удачно повернется. Роберт Владленович нам теперь не конкурент. Те, кого мы прежде сегодня видели, тоже. После Оли в списке стоят всего два претендента. Наведаемся к ним?» «Зачем?» «Хочу взглянуть, что они там подготовили для конкурса». «Но Николай Трофимович сказал, что работа жюри конкурса приостанавливается». «Да, ну а при остановке мы с тобой знаем, а им об этом ничего не известно. Заглянем, разведаем обстановку. Тут-то дело надолго затянется. Пока приедет полиция, пока все свидетели дадут показания, протокол составят, то да сё. Если я что-нибудь понимаю в этой жизни, часа два-три у нас есть». «Света, а откуда он вообще появился? Кто он?» «Кто? Мертвец? То-то и загадка. Пока что никто из наших соседей его не признал». «Он чей-нибудь гость?» «Вряд ли. И уж точно он не житель нашего поселка. И более того, Роберт Владленович его тоже не знает». «Может, просто не признается?» Он утверждает, что обнаружил труп пострадавшего сегодня в 8 часов утра. Будучи врачом-кардиохирургом, он определил приблизительное время смерти, где-то между 3 и 5 часами утра. И еще он сказал, что труп перемещали. «Ну, правильно, он сам его и переместил. Посадил на шест, превратил в пугало. Хотел таким образом спрятать тело. Знал, что к нему вот-вот наведается конкурсная комиссия. Закопать уже времени не хватило. В дом не потащил, там возле дома слишком открытое пространство. Случайно соседи могли увидеть, как он мертвеца таскает. Вот он труп на шпалеру для виноградника и переместил. Нет, первое перемещение произошло еще до всех перечисленных тобой манипуляций. Как это? Убийство случилось не тут, а где-то в другом месте. До того момента Катя не думала о случившемся в таком ключе. И сейчас она ощутимо побледнела. Вся кровь отхлынула от мозга, попросту ушла в пятки. И Катя пошатнулась. «Убийство?» прошептала она. «А ты что думала?» Катя думала все, что угодно, другое. Внезапно случившийся инфаркт, инсульт или что-то такое в том же духе. «Ты точно знаешь?» пролепетала она. Роберт Владленович сам и сказал, когда оправдывался за содеянное. Сказал, что хоть найденное им в собственном саду тело не носило на себе следы насильственного воздействия, постороннего воздействия. Но, тем не менее, погибший был сравнительно молодым человеком. А такая смерть всегда требует расследования. Другими словами, он считает, этого человека убили. Он не может ошибаться. Он же врач, хирург. Ему ли не знать? Он сказал, что есть некоторые моменты, которые указывают на остановку сердца от неестественных причин. Но чем вызвана остановка, нужно прояснить. Возможно, отравление. Возможно, человека чем-то насильно напичкали, а потом отпустили умирать. Хотя, когда труп нашел Роберт Владленович, то мертвец выглядел вполне пристойно. Никаких следов насилия, никакой грязной испачканной одежды. Разве что волосы выглядели странно. Странно? Как именно странно? Ну, вроде как были мокрыми. То есть труп искупали? А потом еще и переодели? Да. Возможно, так было сделано, чтобы смыть с тела все посторонние отпечатки. И соломенную шляпу трупу там тоже выдали, где его и переодевали, поинтересовалась Катерина. Нет, шляпка – это собственность самого Роберта Владленовича. Вернее, шляпка принадлежала его бывшей жене. Он нацепил ее на голову трупа, когда ему пришла в голову идея спрятать от посторонних глаз тело под видом пугала. Несмотря на то, что ситуация была крайне запутанной, Катя не смогла сдержать приступ любопытства. «А где она сейчас?» «Кто? Шляпа?» «Нет, его жена. Где она?» Вместо того, чтобы рассердиться за неуместные расспросы, Светлана ответила неожиданно миролюбиво. «А вроде бы сбежала. Кто-то мне говорил, что в разводе они». «Давно?» «Уже почти год». «И что же, она так без шляпки и ушла от него?» Тут даже терпению Светланы пришел конец. «Ну какая тебе разница? В шляпке она удалилась. Или без шляпки? Ушла и ушла. Забудь про нее». Но Катя не могла забыть. «А если бы я уходила от мужа, то забрала бы все свои вещи». «Ты же никогда не была замужем». Замечание подруги задело Катю. «Как неделикатно с твоей стороны напоминать мне об этом», дрожащим от обиды голосом произнесла она. «Можно подумать, что мною вообще никто никогда не интересовался. Тогда как ты прекрасно знаешь, что это не так». «Успокойся. Я знаю, и все знают, что ты пользовалась вниманием мужчин». «И до сих пор им пользуюсь». «Катя, какое нам дело до чьей-то там шляпки?» «Ты бы взяла, а она придерживалась другого взгляда на вещи и оставила шляпку». «Может, с этой шляпкой у нее были связаны плохие воспоминания?» «Вот она ее и оставила». «Допустим». «А сам Роберт Владленович почему от шляпки своей жены за целый год не избавился? Не нашлось для этого времени?» «Слушай, что ты ко мне с этой шляпой прицепилась? Далась она тебе. У нас дело посерьезнее будет. Мы сейчас идем к Анне Вольфовне. Так что морально соберись и приготовься». «А Коля, мы когда пойдем?» «Потом», твердо произнесла Светлана. «Сперва сделаем свое дело. Мы с тобой затеяли помочь Оле получить приз. И она его получит. Никакие трупы не встанут у нас на пути». И они отправились к следующей участнице конкурса, перед встречей с которой Светлана не случайно призывала Катю к мобилизации всех своих ресурсов. Анна Вольфовна была личностью непростой и среди своих соседей в поселке слыла заядлой чудачкой. Любила она рассуждать о скором наступлении конца света на всем земном шаре вообще и в каждой отдельной его стране в частности. но как-то всегда у нее это так складно звучало, что вроде бы и пугаться не стоило. Ну, конец света. Ну, что тут такого особенного? Подумаешь, наши люди в своей жизни еще и не такое видывали. Чего-чего? А нас такими пустяками не напугаешь. У нас каждый день живешь, как последний, констатировала Светлана. Но эти ее разговоры были еще полбеды. Хуже было то, что никогда точно нельзя было предугадать, с какой ноги встала эта женщина утром. Если с нужной, то встреча с ней могла пройти благополучно. А вот если нет, тогда можно было ждать любых неожиданностей. И в последнее время это стало актуальным, как никогда раньше. Случалось, что невиннейшее замечание вызывало у Анны Вольфовны выплеск неконтролируемой агрессии, так что она буквально кидалась на людей с кулаками. Ко всем прочим своим странностям Анна Вольфовна была адептом «Встречи последнего дня». Так называлась группа единомышленников. Некоторые были членами этого общества уже во втором или даже в третьем поколении. То есть их родители, а иногда и дедушки с бабушками, тоже усердно готовились к встрече того самого последнего дня. Это тоже, как считали подруги, наложило отпечаток на психику соседки. Сама Анна Вольфовна в ожидании конца света ничего странного не видела. «Все к тому и идет», — говорила она. «Только слепой не увидит». В частности, у самой Анны Вольфовны на участке на случай наступления последнего дня имелся очаровательный погребок, выкопанный еще ее дедом, а нынче покрытый изумрудным мхом и усаженный какими-то крохотными белоснежными цветочками, которые цвели с ранней весны и до поздней осени без всякого перерыва на обед, сон и отдых. В погребок вел круглый проход, украшенный кружевными занавесочками, которые развивались на ветру, стоило приоткрыть пошире дверь. Там, в тишине погребка, Анна Вольфовна предпочитала отсиживаться в те дни, когда ей на солнце мерещилась очередная буря или магнитное поле Земли, по ее мнению, слишком уж расходилось в неправильном направлении. Добрые соседи шептались, что Анна Вольфовна не просто так отдыхает в погребке, а все больше попивает там свою наливочку, заготовленную еще ее отцом. «Сливянка, вишневка и рябина на коньяке. Иной раз так наклюкается, что до дома с трудом доходит, а иногда так в погребке и ночует. Отсюда все ее странности». Последнее время старушка проводила в погребке вообще большую часть времени, потому что теперь к ее обычным переживаниям еще прибавились страхи по поводу облучения, которое производили вышки сотовой связи. Всех жителей в поселке радовал быстрый интернет, который наконец-то позволил им грузить самые мощные игры и длинные фильмы. Одна лишь Анна Вольфовна страдала. «Это облучение делает меня такой свирепой! Иной раз прямо совладать с собой не могу. Отчего такое? А ясно, что облучают». Также старушка вела непримиримую борьбу с индукционными плитами, инфракрасными обогревателями и микроволновками, которые Анна Вольфовна считала чуть ли не самыми главными своими врагами. С микроволновками она боролась и вовсе без всякой пощады, уничтожая их всюду, где встречала, что вызывало немало претензий, и также резко сокращало число людей, готовых принимать у себя в гостях Анну Вольфовну. Также к непримиримым ее врагам относились компьютеры, смартфоны и даже пластиковые карты, в чипах которых старушке опять же мерещилось, скрытая угроза для всего человечества. Попытки банковских работников предложить ей хоть в качестве ознакомления банковскую карту доводили ее до трясучки. «Не хочу, не буду, не возьму, ни за что!» Она не стеснялась скандалить и требовала, чтобы всюду, где она отоваривалась, у нее бы принимали оплату наличными. И частенько приходилось видеть картину, когда огромная очередь смиренно ждала, пока Анна Вольфовна отсчитывала из своего хорошенького, украшенного вышитыми мелким бисером цветочками, еще более мелкую мелочь или устраивала грандиозные скандалы, требуя, чтобы ей нашли сдачу с крупной купюры. «Ну и что с того, что у вас нету сдачи? Найдите мне ее. Президент сказал, что наличные деньги в стране никто не отменял. Вот и будьте любезны, приготовьте размен». Почти исключительно ради нее одной во всех магазинах поселка хранился запас наличных, чтобы в любой момент иметь возможность обслужить строптивую клиентку. И нельзя сказать, что Анна Вольфовна была такой уж старой. Если она и была старше подруг, то совсем не намного. Но за последнее время она и впрямь сильно сдала. В поселке над старушкой беззлобно посмеивались. Ее вспышки праведного негодования вносили определенный привкус в мирную жизнь поселка. Встреча с ней всегда была сродни играм на минном поле. Повезет, не повезет. Громыхнет или на сей раз минует. И все вокруг знали, что единственное, что стопроцентно вызывало у Анны Вольфовны неконтролируемый выплеск ее агрессии, было даже вскользь высказанное сомнение о том, что ее собачка-крошечка, хоть в малейшей степени, может быть несовершенна. Анна Вольфовна ждала комиссию, стоя в воротах, и, судя по нахмуренному лбу, настроена была не слишком дружелюбно. При виде подруг она и вовсе разразилась громкими криками. «Наконец-то! Заявились! А чего только вдвоем? Где ваш главный? Где ваш Николай Трофимович?» Странно, вроде как происшествие с Пугалом случилось совсем недалеко отсюда, но Анна Вольфовна ничего еще о нем не знала. В ответах на свои вопросы Анна Вольфовна тоже не нуждалась. Ей вполне хватало ее собственного мнения, которое она полагала единственно правильным и точным. «Впрочем, оно и к лучшему, что его нету», — продолжала она без всякой передышки. «Никогда мне он не нравился. Еще мой отец с ним ссорился. Поганый мужик». «Вы так давно знакомы? И в чем же причина ссоры?» «Из-за дневника поссорились». «Дневника наблюдений за природой?» «Обычного школьного дневника. Его сын Лешка учился со мной в одном классе. Вся их семейка с придурью. А уж Лёшка вообще дурак был. Как его в нормальную школу приняли, я не знаю. По факту ему спецшкола светила. Но родители как-то исхитрились и на лапу директору нашему сунули. Вот Лёшку в наш класс и приняли». «Не может быть». «Что же вы считаете, что я вру?» Свирепо насупилась пенсионерка. «Ни в коем случае». «То-то же. Так вот. Лёшка дурак. Мой дневник схватил и в туалет для мальчиков с ним убежал. А мне туда за ним и не войти. Кружу возле двери, а внутрь зайти стесняюсь. Я снаружи стою, плачу, а он изнутри хохочет. Потом выходит и говорит, что дневник мой в унитазе утопил». «Да что вы!» «Может, и впрямь утопил, я не проверяла. Только отец мой спускать дело на тормозах не захотел. Пошел к родителям Лешки и устроил им выговор. Сказал, чтобы Лёшка передо мной извинился. И чтобы они стоимость дневника нам бы возместили». «И как? Извинился?» «Не тут-то было. Лёшка заявил, что ничего не было, что я все выдумываю и на него наговариваю. Еще меня жалгуньей выставил. С тех пор мы с ним не разговариваем. Ну, то есть сейчас-то уже не осталось никого, кроме меня и Николая Трофимовича. Мой отец умер. Лёшка где-то далеко живет. Только Николай Трофимович иногда и мелькает. А здороваться мы с ним так и не здороваемся. Я даже в конкурсе не хотела участвовать, потому что пришлось бы с ним контактировать. Сейчас Николай Трофимович занят, он не придет. Вот и хорошо. Не возражаете, если мы без него все осмотрим?» Анна Вольфовна окинула подруг цепким взглядом. Выглядела она не ахти. Волос сохранилось мало, а морщин, наоборот, было много. И самое худшее, что взгляд у нее был взглядом больного человека. Она была не сильно их старше, но жизнь в постоянном ожидании конца света кого угодно состарит раньше времени. «Не возражаю», — сказала она наконец. «Заходите». Подруги прошли на участок, и женщина принялась показывать им свои достижения. Садик у Анны Вольфовны оказался неожиданно очень милым, и было заметно, что за ним любовно ухаживают. Конечно, тут не было такой пышности, как в саду у Оли, и такой выверенной математической точности, как в саду у Роберта Владленовича. Но в целом клумбы выглядели очень славно. И побороться за второе-третье место Анна Вольфовна вполне могла. Особенно подругам понравилась та клумба, которая украшала собой вход в погребок. Было заметно, что за ней ухаживают, тщательнее всего. «Ну как вам?» «Замечательно! Вы точно войдете в число призеров!» Анна Вольфовна расцвела и попыталась угостить подруг киселем. «Еще папины запасы. Отличный концентрат в СССР делали. Его хоть сухим ешь, хоть кисель из него вари. Все вкусно. Мой любимый сегодня – клюквенный». Подсчитав время, которое прошло с момента, как данный продукт поступил на прилавки магазина и был приобретен отцом Анны Вольфовны, подруги сочли за благо отказаться от угощения. «Не можем. Это может быть расценено как подкуп членов жюри конкурса». «Ну, напрасно. Никто бы и не узнал». «Мы сами бы знали», – с достоинством отозвалась Светлана. «Для нас этого достаточно». Перед подобной принципиальностью Анна Вольфовна вынуждена была отступить. Проходя мимо погребка, Катя не удержалась и заглянула туда. Вглубь уходила деревянная лесенка. Стены были обшиты деревянными панелями. Внутри было сухо и очень уютно. Настоящая норка домовитого хоббита. Сходство с последними увеличивалось за счет многочисленных припасов, выставленных на длинных полках старинных деревянных шкафов. Пол в погребке был выложен гладким полированным камнем. А чтобы не приходилось ногам на нем скользить, да и для тепла, он был застелен паласами и домотканными дорожками. На стенах, всюду, где не стояли банки с запасами, висели узорчатые ковры. Гобелены перекрывали переходы из одного помещения в другое, не позволяя холодному воздуху циркулировать по погребку, как ему заблагорассудится, и вставая у него на пути надежным и очень красивым заслоном. «Как у вас тут симпатично!» – воскликнула Катя. «Знаете, если у вас не получится победить в сегодняшнем конкурсе, то я берусь настоять на том, что нужно придумать соревнование на лучший погребок в нашем поселке. Уверена, что у вас тогда вовсе не будет конкурентов». Анна Вольфовна расцвела в улыбке, помолодев лет на 50 и сделавшись похожей на ту очаровательную кудрявую девчушку, которую когда-то обожал отец и баловала мать. Похвала мигом растопила ее доброе в сущности сердце. И пылкая Анна Вольфовна уже была готова считать заглянувших к ней гостей своими закадычными подругами. «Знаете, что я вам скажу?» – заговорщицки прошептала она. «В нашем поселке творится что-то неладное. Сегодня ночью я слышала жуткие крики. Было полное впечатление, что кого-то убивают». Катя встревоженно взглянула на Светлану, которая тоже нахмурилась. «А где кричали?» «Мне показалось, что на маленьком озере». В поселке имелось целых два водоема, пригодных как для купания и прочих летних развлечений, так и для рыбалки. На большом озере, которое еще называли озером Морской Царевны, ловилась преимущественно уклейка и вездесущий окунь, которых гоняла щука. А вот на маленьком озере, которое называли озером Садко, кроме рыбы ловились еще и раки. Также кто-то умудрился запустить туда живую форель. По легенде, рыба-матриарх, прародительница всего нынешнего озерного поголовья форелей, была куплена кем-то из жителей поселка для личного потребления. Рыбу планировали закоптить на выходных, когда ждали гостей. Но пока в течение недели форель жила в доме, плавала в ванне, она так успела полюбиться детям, что те и слышать не хотели о том, чтобы скушать свою любимицу. Когда форель извлекли из ванны, дети подняли такой отчаянный рев, что их родителям не оставалось ничего другого, как торжественно дать рыбе свободу. Выпущенная на свободу форель оказалась с икрой, и ей и ее потомству так понравилось на новом месте, что красная рыба расплодилась в маленьком озере с невероятной силой и скоростью. Постепенно количество ее сделалось столь велико, что теперь на берегу маленького озера ежегодно проходили соревнования по рыбной ловле. Участнику, доставшему самую увесистую рыбу, полагался памятный приз – кепка или кружка с изображением фореля. Рыбу затем полагалось отпускать обратно в озеро. А вот для ее отлова и личного потребления требовалось приобрести лицензию в правлении поселка. иначе рыбалка считалась браконьерской и каралась строго, вплоть до изгнания провинившегося из числа жителей поселка. Но вряд ли услышанный Анной Вольфовной крик мог издать кто-то из рыбаков. Ведь конкурс рыболовов проводился в июне, да и для купальщиков было еще слишком рано. Май в этом году выдался прохладным. В самом дальнем конце кричали, где островок имеется. Но уж так кричали, что я сама чуть Богу душу не отдала от страха. Мы с крошечкой не знали, как нам живыми домой вернуться. Я ее на руки схватила и бегом оттуда. Крошечкой звали маленькую беленькую собачку неопределенной породы, которая обладала всеми особенностями характера своей хозяйки. Сегодня могла повилять вам хвостиком, а завтра могла кинуться на того же человека со скаленными зубками. Хорошо еще, что зубки у нее были совсем крошечные и никому серьезного урона нанести не могли. Крошечка, бедняжечка моя, от диких криков так впечатлилась, что сегодня вообще из дома не выходит. И кто же кричал? Вы не разобрали? Мужчина был или женщина? Голос был мужской. Неужели, думаете, если бы женщина кричала и звала на помощь, то я бы ушла, ничего не предприняв? Нет? Конечно же нет. Но кричал мужчина. И я подумала, мало ли, по какой причине он вопит. Может, пьяный, и ему приснилось чего. Станешь вмешиваться, еще тебе же и достанется. Подхватила крошечку на руки и ходу оттуда. И никого не видели? На обратном пути натолкнулась на двух мальчиков. Ну как мальчиков? По виду старшеклассники. Они прыгали и кувыркались на обрыве и снимали свои ужимки на телефоны. Были так поглощены своим занятием, что криков, по-моему, даже не слышали. И на меня не обратили никакого внимания. Даже не поздоровались. А как вы оказались так далеко от поселка, да еще ночью? А мне не спалось. Ночи светлые уже. Вот я и пошла прогуляться. А что такого? Имею право. Но Анна Вольфовна казалась слишком взволнованной своим рассказом. И что-то заставило Катю думать, что женщина сказала ей далеко не всю правду. Впрочем, в случае с Анной Вольфовной никогда нельзя было ничего утверждать точно. Оставалось лишь поверить ей на слово или искать подтверждение ее слов.